В общем-то, отца не хвалили. Другие наладчики спиртом берут, чтобы не в очередь починить станок. А Гусев уж такой бескорыстный, такой ласковый, прямо как врач больных, обходит каждое утро свои станки. Они у него и не портятся никогда, потому что профилактика. Но, хваля его, они поражались. Такой положительный мужчина, такой умница, и в кого влюбился? Простая деревенская баба, разводка, телятница, что ли? Ты только подумай, у него ведь жена красавица и чуть ли не профессор. Ну уж, насчет этой профессорши помалкивай. Все про нее знают. Сергей-то Ефимович разве что душой страдает по своей телятнице. А так, не-не, наотрез отказался в Рождественское ездить. Кого хошь, спроси. А про Кондакову вся Москва знает. Она и в гости-то ходит не с мужем. Другой бы ушел от нее давно. А Гусев, как овца, все терпит. Да что же терпит-то? Добро бы любил, а говоришь, телятницу. Дочка у него. Вот из-за дочери и терпит. Ну и дурной. А как же та, в деревне-то? А как шефы наши приедут, она всегда расспрашивает про Гусева. Ну и дела. Как вам не стыдно, не выдержала я. А еще пожилые женщины. Меня даже в жар бросило от возмущения. Из молодых да ранее учить-то. Не тебе, говорилась девушка, зачем слушать? Освободилась бухгалтерша. Я подошла к ней и назвалась. Услышав мою фамилию, женщины сразу сникли. Потом подкараулили меня в коридоре, извинялись и чуть не со слезами просили не передавать отцу. Я обещала. А маме все-таки не надо бы подавать повод для сплетен. Ведь не молодая, 44 года. Хотя больше 32 ей никто и не дает. А папа моложе ее, но выглядит немножко старше. Часть вторая. Смерть на корабле. Атлантика, январь 1979 года. Дорогая Владя, удивительное дело, ведь я терпеть не могу писать письма. И в основном пишу одной маме, но как прижмет меня серьезно, так сразу хочется написать именно тебе. У нас в Новитлуге горе. Умер старый механик Ян Юрис. Но я уж все по порядку. Перед тем, как он заболел, мы попали в ледовое окружение. Признаться, здорово струхнули. На мостике собралось все начальство – от старпома до боцмана. Не дыша, смотрели на капитана. Вот когда наш старик показал себя. Малейшее неверное движение и острые, как мечи льдины, пробили бы корпус судна. Если бы с вертолета наблюдали тогда за Ветлугой, решили бы, что ведет ее сумасшедший. Такие вензеля выделывал капитан. Льдины бьют о борт, крошатся, дробятся, а ведь Ветлуга не ледокол, старая корыта. 4 часа капитан так держал. Да, наш Евдокимов герой. А Ян Юрис не выходил из машинного отделения, хотя уже отбыл свою вахту, и ему полагалось давно спать. Но какой тут сон! Парень, на которого он мог оставить свои машины, совсем не имеет стажа, только диплом. А когда мы, наконец, избавились от остроконечных ледовых гор и вышли на чистую воду, попали в туман. Капитан и стармех, может, и нагляделись на своем веку на туманы, имели штормы и ледовые сжатия, но мы, бородатые юнцы, попали в такой туман впервые в жизни. Представляешь, полное отсутствие видимости. А ведь был еще день. Как будто судно потонуло в сметане. Я сидел рядом со штурманом в рубке и делал поправочные расчеты с учетом курса и скорости судна. Вошел капитан и приказал мне идти спать.